Глава 38. Когда буксир со своей добычей исчез, смотреть стало не на что, и Джек с Шойбле отошли от иллюминатора. Майора Брауна уже не было. «Хорошо бы к ремонтникам сунуться, посмотреть, Рэми это или нет», — сказал Шойбле. «Но туда-то нас точно не пустят. Ты видел, какие там ворота?» «Видел. Никакие часовые не нужны». И приятели были правы, потому что закрытыми оказались не только ворота ремонтных ангаров, но даже сам выход на ярус. Поэтому, потоптавшись перед створками, перекрывавшими выход из лифтового холла, они отправились в освояси. А за двумя рядами ворот тем временем проходила операция по спасению пилота. Машина была заведена в просторный бокс, в который снова закачали воздух, и затем осторожно, под защитой изолирующих костюмов с дыхательными масками, к ней стали приближаться две бригады ремонтников. Чуть поодаль, у стены, тоже в герметичном костюме, находился командир летного отряда, полковник Стоун. Майор Браун шел вместе с бригадой спасателей. Он должен был лично убедиться в состоятельности лейтенанта Рената. Рядом с ним следовал врач, вооруженный целым набором инструментов, в том числе анализатором, определяющим стабильность материи. В данном случае это было не лишним, поскольку дистанционные анализаторы еще до заведения истребителя в док определили на его корпусе признаки нестабильности. Поначалу даже представитель производителя и главный инженер ремонтной службы не были уверены, что обшивка машины на воздухе не загорится. Но повторные измерения показали, что этого не случится. И тогда было получено разрешение на спасательную операцию. «Сэр, мы ждем вашего приказа», – произнес по радио бригадир спасателей. «Действуйте, сержант», – ответил майор Браун, поочередно подключаясь к панорамным камерам, которые снимали все происходящее со стен бокса. «Начали!» – скомандовал бригадир, и тотчас к истребителю подкатили две платформы с лесенками. «Как думаете, доктор, он еще жив?» «Трудно сказать, майор. Вроде бы шевелится, но...» «Это могут быть судороги?» «Все что угодно, учитывая обстоятельства, в которых он оказался». «Сэр, они подцепили фонарь», — сообщил бригадир. «Снимать?» «Снимайте, сержант», — разрешил Браун. Щелкнули захваты, гидравлика разомкнула замки, и колпак из бронированного стекла штатно поднялся и встал на стопор. «Как будто порядок, а, сержант?» «Как будто, сэр». «Доктор, вы готовы?» – спросил Браун. «Готов». «Тогда вперед! Сержант, обеспечьте доктору доступ к пилоту». «Есть, сэр. Прошу вас, доктор». Доктор начал взбираться по лесенке, не расставаясь с металлизированным чемоданчиком и приемником спектрометра на запястье. Браун нервно покосился на висящие под плоскостями истребителя ракеты. Четыре штуки БЛАС-400. Одна такая ракета могла разнести треть этого корабля. А уж четыре. Разумеется, они не были поставлены на боевой взвод. Но все же... «А не могли ли Норзы намеренно испортить машину?» – подумал майор. Вот только вопрос, как это можно сделать. Нужно хорошо разбираться в такой технике, это раз. Нужно пройти несколько уровней охраны, это два. И, наконец, нужно находиться на этом корабле. Но и это майор Браун очень даже допускал. 10 000 военных – это почти наверняка шпион, а то и пара. Во все сферы человеческой деятельности Норзы с Фризами напихали столько агентов, что они порой начинали следить друг за другом, из-за чего часто попадались в руки контрразведчикам.